Глава шестая. До водопадов добрались примерно через час изнуряющей езды. Я немного освоилась в седле, но все это было пыткой. И попадающиеся на пути деревья, неровная каменистая дорога делали ее изощреннее. Даже тренировки не такие тяжелые. «Надо спешиться», — произнес принц, останавливая коня. «На гору придется взбираться пешком». Я самостоятельно слезла с лошади, проигнорировав помощь принца. «Не стоит», — вежливо улыбнулась, слезая. «Я должна учиться самостоятельности, иначе стану совсем беспомощной». Александр напряженно сжал челюсти, кивнул и пошел привязывать лошадей. Тропа в гору была извилистой, но, скажу, не сильно крутой. А вот брюнетке пришлось тяжело. Она быстро выдохлась, видимо, не привыкнув к таким нагрузкам, но старательно делала вид, что все хорошо. Я остановилась и вернулась за ней, плетущейся позади, пока принц уверенно покорял склон. А нет, он тоже остановился и сейчас внимательно наблюдает за нами. «Руку давай, черепаха!» — хмыкнула я, протягивая свою. Эльвуд скрипнула зубами и отмахнулась. «Я сама!» Закатила глаза и схватила ее за запястье. «Сама ты кубарем разве что покатишься. Пойдем уже!» Брюнетка едва переставляла ноги. «Откуда в тебе столько силы? Ты же такая тощая!» Усмехнулась через плечо и произнесла. «Прирожденное упрямство. Я не привыкла проигрывать и быть слабой. Все дело в этом!» Брюнетка недоверчиво прищурилась и лишь покачала головой. Поднявшись на вершину холма, ощутив свежую прохладу, исходящую от воды, я осознала, что все усилия были не напрасны. «Просто невероятно!» — изумленно радостно воскликнула и раскинула руки, подставляя лицо брызгам. «Впервые вижу такой огромный бурлящий водопад так близко!» Шум закладывал уши, но не портил впечатление. «Радуга, смотрите, радуга!» — радуясь, как ребенок, воскликнула я. Эльвуд смотрела отстраненно, и вид имела уставший. Кажется, ей скучно. А принц искоса следил за мной, изображая, что впечатлен радугой. «Вы были здесь уже, да?» — спросила я, блаженно улыбаясь. «Не подходите к краю слишком близко». Александр выставил руку и отодвинул меня. «Много раз. Я был здесь много раз, но запомнился только один». Он повернулся, внезапно тепло улыбнувшись. «Дорогой мне человек радовался точно так же, как и вы». Озадаченно выгнула бровь, вглядываясь в лицо Александра. «Если любите ее, почему не женитесь?» «Что?» — усмехнулся он. Темные глаза искрились весельем. «Только не говорите, мисс Рамис, что вы ревнуете». Закатила глаза и сама усмехнулась. «Ну и самомнение, ваше высочество». «Хорошо, что вас никто не слышит». Укоризненно произнес он, впрочем, не переставая улыбаться. «Тот человек поначалу был мне интересен своим поведением. Мое любопытство легко разжечь, если это что-то выходящее за рамки принятого, привычного. А потом мы стали довольно близки, но только потому, что...» Принц выдержал многозначительную паузу и повернул ко мне голову. «Только потому, что она супруга моего друга». Потому как он произнес слово «друг», стало понятно, что этот человек для Александра больше, чем друг. Кто-то очень близкий и родной, из-за кого та женщина стала для него дорогим человеком. Возможно, она та единственная, с кем он бывает настоящим и чувствует себя комфортно и расслабленно. «Хорошо, что у вас есть такие друзья», — произнесла я, скрывая грустную улыбку. «Вы кажетесь очень одинокой, мисс Рамис», — проникновенно произнес он, глядя на меня. «Мне хочется вас поцеловать». Мои глаза изумленно расширились. «С ума сошли?» – процедила в ответ, оборачиваясь на застывшую брюнетку, что пристально смотрела на нас. «Хотите искупаться в ледяной воде?» «Вы снова угрожаете?» – хитро улыбаясь, парировал он. «Что вы? Как можно?» – пробормотала, отворачиваясь, чтобы он не увидел моих смеющихся глаз. «Перекусим и обратно?» – обратился он, поворачиваясь к брюнетке. «Как вы, мисс Эльвуд, спуститься сами сможете?» «Не уверена», — притворно-жалостливо произнесла она, кокетливо опуская взгляд. «Вот ведь лиса!» Я усмехнулась и пошла вперед. На склоне росли цветы, и я мысленно посетовала на отсутствие фотоаппарата. Я бы хотела запечатлеть такую красоту, ну или хотя бы зарисовать. «У вас такой взгляд, мисс Рамис, словно вы о чем-то сожалеете», произнес принц, держа за руку брюнетку и помогая ей спускаться. «Хорошо устроилась. Туда тащили, обратно ведут. Сожалею, что не захватила с собой листы с карандашом», поморщилась в ответ и присела на корточки, чтобы получше рассмотреть сиреневые маленькие цветочки. «Почему не набрать букет и нарисовать потом?» флегматично поинтересовалась брюнетка, скептически глядя на меня сверху вниз. Подняла голову, прикрывая глаза рукой, чтобы не слепило солнце. «Сорвать цветы, чтобы потом выкинуть, когда завянут? Не слишком ли это жестоко? Что они плохого сделали?» Усмехнулась и потрогала маленькие лепестки. «Вам просто не понять, а я представляю себя на их месте». «Это всего лишь растение», — равнодушно проговорила брюнетка, наградив меня брезгливым взглядом. «Не стоит придавать им столько значения», — пожала плечами и поднялась. «Чтобы вы не думали, я не стану их рвать ради собственного удовольствия», — улыбнулась и продолжила спуск. У подножья холма мы снова расстелили покрывало и перекусили. Я взяла несколько яблок и пошла кормить лошадей. «Вам нравится?» — раздался заинтересованный голос принца. «Еще бы!» — охотно отозвалась я, поглаживая жующую лошадь по гриве. «Их бархатные губы так щекочут ладонь. А этот хруст, вы слышите, с каким удовольствием животные едят лакомство?» «Вы очень добрая для той, кто запросто выполняет бросок через себя», — усмехнулся принц, протягивая своему коню корочку хлеба. «Кто-то весьма запасливый». «Все не можете забыть, да?» — лукаво поинтересовалась в ответ. «Такое забудешь», — хитро протянул он и подмигнул. В замок вернулись к ужину. Я устала, но это была очень приятная усталость. Я набралась впечатлений и серьезно вознамерилась нарисовать то, что сегодня увидела. Но вместо того, чтобы отпустить нас мыться, кушать и отдыхать, принц велел отправляться в торжественный зал, где уже поджидал распорядитель отбора. Все участницы, как по команде, посмотрели в нашу сторону, стоило появиться. Брюнетка гордо вскинула подбородок и направилась к своей подружке. Я осталась стоять в стороне от всех этих разряженных девиц. Господин Канаи обвел нас хмурым взглядом и заговорил. «Завтра состоится второе испытание, после которого одна из вас отправится домой». По залу прокатились удивленные вздохи. «Итак», — распорядитель хлопнул в ладони, — «завтра вам предстоит работать сообща. Я разделю вас по парам, и каждая пара должна будет устроить торжественный прием на 20 человек. Не так много, но все же. Я буду оценивать работу в команде во время подготовки к приему, а приглашенные гости оценят качество самого приема. Теперь разобьем вас по парам». Даже интересно, кто же в пару достанется мне. По иронии судьбы, Эльвуд поставили в пару с ее подругой Айнир. А мне досталась смуглая блондинка София. На подготовку к приему нам выделили 2 дня и пожелали удачи. «Давай начнем с завтрашнего дня», — предложила я устало. «Не думаю, что у нас есть шанс победить», — произнесла София, опуская голову. «Если меня вернут домой после второго испытания, отец будет зол». «Ты так хочешь замуж за принца?» — скептически поинтересовалась я. «Нет», — она тряхнула головой и грустно улыбнулась. «Моя задача — продержаться до торжественного бала, а там найти мужа из окружения его высочества». «М-да», — сочувственно вздохнула я. «Нелегкая задача. Тогда нам нужно очень постараться», — с энтузиазмом произнесла и простилась с блондинкой до завтра. Вечером, когда я уже собиралась отключиться без сил, в покое вошел стражник и передал письмо. От лорда Рамиса. «Элене написал отец? Даже интересно, что же...» Читая письмо, я почувствовала, как прошиб холодный пот. А ведь стоило это сделать утром, теперь сон безвозвратно испорчен. Всего несколько строк, а чувство, что почва ушла из-под ног. Сделала глубокий вдох и решила перечитать послание лорда Рамиса. Может, у меня галлюцинации? Или в свете тусклого ночника просто привиделось? Встала, прошлепала босыми ногами к столу и налила себе воды. Села, попила и снова развернула письмо. «Почему ты не предпринимаешь никаких действий? Жду тебя у западных ворот через 3 дня после полуночи. Письмо уничтожь». Что должна была Елена предпринять? Неужели лорд Рамис заинтересован в том, чтобы репутация принца пошатнулась? Он использовал дочь? «Черт!» — потерла виски, проклиная память. «Если бы я только помнила!» Решительно поднялась, закуталась в халат, влезла в туфли и вышла за дверь. «Миледи!» — недоуменно произнес стражник. «Вам не положено покидать покои. Вернитесь, пожалуйста!» Недовольно скривилась и произнесла. «Мне срочно нужен его высочество. Дело чрезвычайной важности». «Миледи», — ровно произнес стражник, — «если вашей жизни не угрожает опасность, дождитесь утра. Если принц будет видеться с претендентками ночью, то поползут неприятные слухи». «Да какие слухи?» — недоуменно возмутилась я. «Говорю же, это важно». «Миледи, вернитесь в покое», — упрямо повторил стражник. «Хорошо», — оскалилась в ответ. «Но потом не удивляйтесь, если принц вас отчитает». Раздраженно развернулась и вошла обратно в комнату. «А может, я зря нервничаю? Ребята ведь просто выполняют свою работу. Да и письмо действительно может до утра подождать». Вздохнула, взяла из вазочки шоколадные конфеты и вернулась. «Вот», — протянула стражнику виновато. «Простите, что нагрубила». Стражник растерянно моргнул, но конфеты взял и даже слабо улыбнулся одними уголками губ. В этот самый момент, не знаю, по каким законам жанра, из-за угла вывернул принц. Я, закутанная в халат, стражник в протянутой руке сжимает конфеты. Картина маслом. Обворожительно улыбнулась и отступила. Судя по мрачному выражению лица Алексана, лучше бы под землю провалилась. «Что здесь происходит?» С хмурой настороженностью спросил он, окидывая меня внимательным взглядом, и повернулся к стражнику. «Что это у тебя? Решил угостить мою невесту?» «Божечки!» – прошептала обреченно и потянула принца за рукав камзола. «Позвольте, я все объясню, ваше высочество!» Александр подозрительно сощурился. Колючая энергия, исходящая от него, коснулась моей кожи, лица, будто лаская. «Не здесь!» Неожиданно сипло вымолвила я и бесцеремонно потянула принца в покое. «Леди Рамис!» — сквозь зубы процедил он. «Мне не пристало находиться в спальне невесты ночью. Или вы так пытаетесь меня соблазнить?» «Да помолчите немного!» — раздраженно парировала и усадила принца за стол. «Я получила от лор от отца письмо. Хотела пойти к вам, но стражник меня не пустил. Я нагрубила. Почувствовала свою вину, извинилась и угостила его конфетами. Я его, а не он меня». «О, это в корне меняет дело!» — зло воскликнул Александр, вскакивая. Стул грохнулся на спинку. «Вы меня слушали вообще?» — недоуменно произнесла. «Я письмо получила. Вам совсем не интересно, что в нем, если я вас искала?» Принц изумленно моргнул, моментально став собранным. «Прошу прощения, мисс Рамис. Показывайте, что вас так взволновало». Облегченно выдохнула и достала из-за пазухи письмо. «Что? Куда мне было его спрятать?» Принц усмехнулся и взял послание. Развернул, положил на стол и склонился над ним. Я замерла, ощущая, как колотится в груди сердце. Принц напряженно сжал челюсти и поднял на меня взгляд. «Ну, следуя из этого письма, могу одно сказать с уверенностью». И замолчал, прожигая меня пронзительным взглядом. «Что? Что сказать? Ну не томите же!» Взволнованно произнесла я и, словно пьяная, опустилась на стул. Принц мягко улыбнулся и сложил письмо. «Могу сказать, что вы действительно ничего не помните. Если бы помнили, то не показали бы мне это, а уничтожили, как требовал того лорд Рамис». «Фу!» — выдохнула и, не задумываясь, погрозила принцу кулаком. «И зачем надо было так нагнетать обстановку? Я чуть инфаркт не получила». Принц усмехнулся и скользнул взглядом по вырезу моего халата. «Я попрошу вас, мисс Рамис, в таком виде покоя не покидать, даже если ищете меня, ясно?» «И это все, что вас волнует?» Возмутилась в ответ и поднялась, запахивая халат плотнее. «Отец назначил встречу через 3 дня, как раз когда у меня испытание. Я понятия не имею, стоит ли мне вообще с ним встречаться. Что он имел в виду, спрашивая, почему я ничего не предпринимаю?» Алекс шумно вздохнул и шагнул ко мне, опустив руки на плечи. «Успокойся. Просто нам нужно немного подумать. А пока мы думаем, я сообщу капитану Айену о письме и пошлю людей последить за лордом Рамисом». «Зачем вы мне сообщаете свои планы?» – искренне удивилась я. «А вдруг я причастна к попытке оклеветать вас? Вдруг меня хотят использовать против вас? Нельзя же так беспечно!» Последнее слово потонуло в поцелуе. Принц настойчиво проник в мой рот языком, сжимая волосы на затылке, до боли, до приятной, тянущей боли внизу живота. «Что вы...» — оттолкнула его от себя, совершая глубокий резкий вдох. «С ума сошли!» «Я...» — рассеянно произнес принц, тяжело дыша. «Простите!» — быстро поклонился он и испарился, словно его и не было. «Проклятие! Что на него вообще нашло?» Покачала головой и вернулась в кровать. «К черту все! Надо поспать!» Александр выскочил за дверь и прижался к ней, не понимая, почему. Почему так грохочет сердце? Почему тьма словно взбесилась, еще немного, и он бы или превратился в чудовище, или не смог бы остановиться? Что за магия? Почему каждое слово этой нахалки вызывает такую бурю эмоций? Пошла извиняться перед стражником, но не глупая ли? Оправил камзол, ослабил ворот и повернулся к застывшему воину, что изображал статую. «Хм, если в следующий раз мисс Рамис пожелает увидеться со мной, проводите ее». «Да, ваше высочество», — послушно кивнул он. Александр вздохнул и направился писать капитану. «Нельзя откладывать, надо, чтобы уже с утра за лордом Рамисом наблюдали. Неужели он правда что-то задумал и решил использовать собственную дочь? И если Элена действительно была замешана, как следует поступить?» «Послушайте», — вздохнула я, переминаясь с одной босой ноги на другую, «можно я не буду это надевать?» «Но почему?» Изумилась Роза и переглянулась с Жаклин. Обреченно захныкала и вздохнула. «Ну это же розовый!» Воскликнула, удивляясь, как они не понимают очевидное. «Розовый, не понимаете?» «Вам этот цвет очень идет, миледи!» Серьезно произнесла Жаклин. Я покачала головой и сунулась в гардероб. «Вы просто хотите моей смерти! Сегодня я буду в брюках!» «Брюках?» Одновременно воскликнули служанки. «Но брючный костюм только для верховой езды». «А я и так буду ездить», — усмехнулась в ответ, выбирая светло-коричневый с кремовой блузой. «Весь день. На своих двоих. Ногах». Многозначительно оскалилась и пошла переодеваться. «Нет, они не заставят меня ходить весь день в розовом пышном платье, чтобы я была похожа на зефир. Нет, категорично нет». «Если бы знала, чем для меня обернется ношение брюк, надела бы платье. Да». Я собиралась хорошенько позавтракать в трапезном зале вместе с другими невестами, чтобы приглядеться к ним немного, но мои планы нарушили наглые, неимоверно наглые мужчины. Принц стоял, уперев руки в стол, а капитан Айен сидел напротив с задумчивым выражением лица. «Доброе утро», — деловым тоном поздоровалась я. «Вы комнатой не ошиблись? Почему собрание у меня?» Принц усмехнулся и повернулся навстречу. «Мисс Рамис, вы собрались куда-то?» – удивленно поинтересовался он, заламывая бровь. «Ну почему, если надеть брюки, то сразу куда-то собралась?» – захныкала в ответ и подошла. «Интересно же, что это они разглядывают с такими моськами?» «Нет, я просто хочу ходить так». «Вам очень идет, так», – обворожительно улыбнулся капитан, скользя по моим стройным ногам красноречивым взглядом. «Хм», – вежливо кашлянул принц. «Мы вообще-то по делу». «Правда?» – съязвила в ответ. «А я думала, вам просто заняться нечем». «Вам вообще думать не положено», – огрызнулся принц и подтолкнул ко мне какие-то бумаги. «Вот, это отчет о передвижении вашего отца. Через 3 дня его вообще в столице быть не должно. У него переговоры с лирийцами. Он выступает в качестве посла». «Хм», – обескураженно выдала и взяла бумаги. «Согласна, что это странно все. Он уже выехал?» «Да», — отозвался капитан. «Еще вчера. А письмо вам передали после его отъезда. Мои люди проверили, экипаж лорда Рамиса действительно находится на подъезде к Лирии». «По плану переговоры должны продлиться 3 дня», — произнес принц. «Ваш отец никак бы не успел вернуться к назначенной им же дате». «А может, письмо не от отца?» — неуверенно предположила я. Мужчины недоуменно переглянулись. «Что? Только не говорите, что не подумали о таком варианте!» Принц фыркнул. «Ну уж простите, мисс Рамис, не все такие умные, как вы. Саркастично бросил он, а его темные глаза искрились недовольством. «Да что на вас нашло?» – не выдержав, воскликнула. «Это я должна злиться! Вам так не кажется?» Принц угрожающе сжал челюсти, схватил меня за руку и куда-то потащил, произнеся на ходу. «Мы на минуту». «Конечно, конечно», — насмешливо отозвался капитан. «Не торопитесь». «Вот жук! Издевается еще! А мне, между прочим, страшно. Что-то принц не в духе и, видимо, решил отыграться на мне». Мы покинули покои, прошли по коридору и свернули за угол. Александр вывел меня на застекленную лоджию, сверля пронзительным взглядом. «Вау!» – протянула восторженно, прилипнув к стеклу. «Отсюда вид открывается на город! Смотрите, как на ладони!» «Впервые вижу дома этого мира. Они напоминают дома в каком-нибудь старом городе в Чехии или, может, даже в Калининграде». «Мисс Рамис!» – раздраженно произнес принц. «Игнорировать меня так нагло – это уж слишком!» Обернулась, тепло ему улыбнувшись. «Не знаю, почему вы злитесь, но уверена, это сущий пустяк. Лучше посмотрите на красоту под нами. Отсюда видны острые шпили храма и памятник на площади, а еще...» «Почему вы такая?» Как-то обреченно усмехнулся принц, потирая переносицу. «Я собирался серьезно вас отчитать за легкомысленное поведение, за ношение брюк, а вы...» «Ну при чем тут брюки?» Не поняла я и, покачав головой, повернулась обратно к окну. «У вас такой искренний восторг, словно видите город впервые», — вкрадчиво произнес он, маяча за моей спиной. «Почти так и есть», — грустно улыбнулась в ответ. «Я же ничего не помню. Забыли?» «Я готов устроить вам экскурсию», — внезапно предложил он, обескуражив. «Ну нет», — возразила, усмехаясь. «У меня второе испытание. Необходимо готовиться к приему. Извините». Принц нахмурился. «Но я все равно вас домой не отправлю, пока мы не выясним, что же произошло». Не смогла сдержать улыбки и закусила губу. «Это, конечно, приятно, спасибо, но я отвечаю не только за себя. Есть еще София, которая со мной в паре, и я не желаю ее подставлять ради собственной прихоти посмотреть город. Мы можем сделать это потом». Александр долго смотрел мне в глаза, а его грудь тяжело и часто вздымалась. «Какая же ты все-таки...» Судорожно выдохнул он и схватил меня, намереваясь поцеловать. Успела накрыть его губы ладонью и укоризненно произнесла. «Нам не стоит этим увлекаться, вам еще жену выбирать!» Развернулась и первой покинула лоджию. В трапезный зал спустилась первой, оглядела сидящих за длинным столом участниц и направилась к Софии. «Если бы на меня так не пялились, идти было бы проще. Что за взгляды такие?» «Можно?» поинтересовалась, отодвигая стул рядом со смуглой красавицей. «Мисс Рамис?» София подняла удивленный взгляд. «А я слышала, что вы завтракаете в компании его высочества». «А, так вот, почему все смотрят!» усмехнулась и села рядом. «Нет, к счастью, нет. Принц заходил по другому вопросу, который касается недавнего происшествия, ничего более». Произнесла это достаточно громко, чтобы удовлетворить любопытство остальных. «Думаю, говорить о том, что он снова лез целоваться, не стоит». «Наконец смогу нормально поесть», — довольно урча пробормотала я и сняла с блюда крышку. «Я не понимаю, с чего следует начинать подготовку к приему», — тихо произнесла София, ковыряясь в своей запеканке. «Обычно этим занимается нанятый организатор, а моя мать лишь контролирует процесс». «Но ты же видела, как это делается? Наверняка подметила какие-то детали». Не спеша огорчаться, спросила я. «Просто подумай, постарайся вспомнить все, что на ум придет». «Попробую», — печально вздохнула София, отодвинув тарелку. Я же себя завтрака лишать не собиралась. «Прием на 20 человек, правильно?» — начала рассуждать вслух, не забывая жевать. «Есть у меня одна идея». «Какая?» — недоверчиво прищурилась София. «Узнаешь», — многозначительно произнесла я и поторопилась. В этот момент в зал вошел принц, и все внимание было направлено на него. Участницы оживились, приосанились, кокетливо захлопали глазками. Александр бесстрастно проследовал на свое место, никого не наградив своим тяжелым взглядом, не одарив лучезарной улыбкой. Взял бокал и молча выпил. С утра. «С этим реально пора что-то делать, он ведь так сопьется. Может, подменять вино компотом? Придумать какую-то систему поощрений?» «Ага, конечно. Знаю я, что этот хитрец может затребовать в качестве награды. У меня губ не хватит с ним расплатиться». Принц поймал мой задумчивый взгляд и нагло отсалютовал. «Вот ведь теперь все снова сверлят меня злыми взглядами. Обязательно было подставлять». Принц усмехнулся и приступил к трапезе. Видимо, мой мысленный посыл до него долетел, и нахал остался удовлетворен. Быстро запихала последний кусочек тоста в рот, схватила салфетку и вышла из-за стола, спрашивая на ходу. «А где найти господина Канаи?» София поднялась следом. «А зачем он вам?» – озадаченно спросила она, придерживая юбку платья. «Нужен, по делу». Туманно ответила я и взялась за ручки дверей, ощущая на себе внимательный взгляд. «Не буду оборачиваться. Если это принц, то пусть смотрит. Если участницы, то плевать». «Думаю, господин Канаи работает в отведенном для него кабинете или завтракает у себя в покоях», — произнесла София, следуя рядом. «Знаете, мисс Рамис, идти к нему не самая удачная затея. Он не слишком дружелюбен и общителен». «Ерунда», — непринужденно отмахнулась я. «Не съест же он нас, если я задам несколько вопросов, верно?» Господина Канаи в кабинете не оказалось. Уже не очень хорошо. Пришлось вздыхать и идти к нему в покое. Что-то не хочется застать мужчину завтракающим или, еще того хуже, голым. «Это плохая идея», — всю дорогу вздыхала София. «Отвлекись», — предложила в ответ. «Давай вспомни, с чего начинают подготовку к приему. С меню? С выбора скатерти и штор?» «Сначала составляется план на бумаге», – задумчиво пробормотала София. «Но для этого нужно знать, какой у нас прием, деловой или торжественный, какие гости, их положение и статус в обществе, вкусовые предпочтения». «Вот поэтому я и говорю, что нужен господин Канаи», – иронично улыбнулась в ответ. «Мы ничего не знаем о гостях». Господин Канаи с недовольным видом читал в кресле качалки. После стука ответа не последовало. Пришлось войти. Он оторвался от газеты с таким лицом, словно его попросили туалет помыть. «Милые барышни!» – процедил распорядитель, складывая газету. «Разве вы не должны заниматься своим приемом?» «Мы бы и рады, господин Канаи!» – спокойно улыбнулась в ответ после неуклюжего реверанса. «Но вы нам не дали никакой информации». «Бросили на произвол судьбы фактически. Как делать прием, если не знаешь, какого он характера и понятия не имеешь, кто гости? Может, поделитесь ценными указаниями?» Распорядитель фыркнул и закинул ногу на ногу. «И упростить вам задачу? Сами справляйтесь». «Вздор!» – фыркнула, не успев подумать. «Я хотела сказать, что это какая-то ваша глупая прихоть. Как участницы должны узнать эту информацию? Или вы предлагаете действовать интуитивно?» Мужчина недовольно поджал губы. «Если у вас все, то, пожалуйста, покиньте мои покои». «Вот старая вредина!» София стояла рядом, готовая грохнуться в обморок, но я не сдавалась. «Господин Канаи», — произнесла вкрадчиво, наступая, «что мы можем для вас полезного сделать, чтобы вы поделились с нами столь ценными сведениями?» Распорядитель изумленно выгнул бровь. «Ой, нет!» отмахнулась я. «Я не предлагаю вам интим. Мы можем что-то для вас приготовить или достать вам свежую газету, сделать массаж, как вариант, не знаю. Помогайте мне, господин Канаи. Моя фантазия не настолько богата». Мужчина внезапно рассмеялся и встал, глядя на меня оценивающим взглядом. «Ваш напор, мисс Рамис, впечатляет. Это после отравления вы так осмелели?» «Неважно», — скривилась я. «Ну так что?» Господин Канаи задумчиво постучал пальцами по подбородку и хищно оскалился. «Я поделюсь с вами нужной информацией, только если вы обыграете меня в одну игру». «Какую?» – мигом насторожилась я. «Крокет. Вам знакома она?» «О, да, название я точно слышала. Черт!» «Струсили?» – хитро прищурился он. «Нет», – непринужденно пожала плечами. «Тогда...» – распорядитель выдержал драматическую паузу. «Признайте поражение, а я вам кое-что расскажу о ваших гостях. Или можете рискнуть, но учтите, я лучший игрок в крокет». «Вот нет у меня желания проверять. Такое чувство, что нас все равно надуют, да и время тратить на игру с этим маразматиком...» «Ладно», – улыбнулась я. «Признаю свое поражение. Давайте информацию». Господин Канаи запрокинул голову и рассмеялся. Смеялся он со вкусом и заразительно. «Ох!» – выдохнул он, вытирая уголки глаз. «Присаживайтесь!» – жестом пригласил нас за стол, а сам достал из буфета чистые чашки. «У него даже буфет есть. Наверное, чтобы прислуга лишний раз не ходила». Господин Канаи взял пузатый фарфоровый чайник и разлил по чашкам золотой ароматный напиток. «Признаться, я был впечатлен уже тем, что вы догадались прийти и спросить. Ведь, по сути, в этой информации ничего такого нет, и я не собирался ее скрывать». Мы с Софией удивленно переглянулись. «Выходит, вы нас просто дразнили?» «Не мог упустить случая», – беззлобно улыбнулся он и сел напротив нас. «Невеста принца должна обладать не только красотой, но умом и находчивостью, способностью добиваться поставленных целей, иногда настоять на своем, а иногда признать проигрыш. Проявлять эрудицию и наблюдательность, мыслить нестандартно». Канаи мечтательно улыбнулся. «Впервые вижу его таким. Неужели вся его строгость и вредность – лишь часть проверки?» «Мисс Рамис, вы протрете во мне дыру», – лукаво улыбнулся Канаи и сделал глоток чая. «На самом деле я подбирал для вас гостей примерно одного статуса. Вы должны понимать, что все они из верхушки общества, можно сказать, приближенные ко двору. Значит, и уровень организации должен быть выше». «Этот прием, наверное, больше официальный», – неуверенно заметила я. «Да, мисс Рамис», – согласился Канаи. «Мужчин и женщин равное количество». «То есть мужчины придут в сопровождении своих дам?» «Верно», – довольно кивнул он и куда-то поднялся. Меньше чем через минуту мне принесли лист бумаги и перо с чернильницей. «Можете записывать», – назидательно произнес распорядитель и вернулся на свое место. «Тогда рассадка должна быть парной», – наблюдательно заметила София, а я записала первый пункт. Нацарапала, а еще поставила кляксу. «Господи!» «Не думала, что с вами можно иметь дело», – усмехнулась вслух и улыбнулась мужчине, чтобы он понимал, что мои слова скорее комплимент, чем ирония. «О, я тоже!» – рассмеялся он в ответ. «Не ожидал, что вы такая сообразительная и настойчивая. А еще вы мне подняли настроение. Весьма признателен». «Всегда пожалуйста!» – осклабилась в ответ и сосредоточилась на следующих пунктах, не подозревая, что меня вовсю ищут.